Тестовое задание. А здесь я вас снова разочарую. Вообще, для многих эта книга будет сплошным разочарованием, потому что в ней нет готовых рецептов типа «возьмите то-то и то-то, смешайте с тем-то и тем-то, посыпьте этим, выпекайте столько-то минут при заданной температуре, и успех вам гарантирован». Будут только советы, как сделать правильный выбор и избежать ненужных потерь. Я не стану рассказывать вам, как лучше всего записать убойный деморолик. Какой текст выбрать, какие паузы выдерживать, какую интонацию использовать. Если вы выполняете тестовое задание, постарайтесь, чтобы текст звучал разборчиво, с нормальной скоростью, в меру выразительно. Не старайтесь сделать из теста шедевр. Скорее всего, у вас это не получится, а вот бан за шедевр в кавычках получите почти наверняка. Все вопросы, касающиеся актерского мастерства, я в этой книге не рассматриваю. На эту тему и так существует масса литературы, платных и бесплатных курсов, специализированных сайтов и прочее, прочее, прочее. На этапе записи тестового задания вам хватит навыков, полученных в средней школе при чтении с выражением выученных стихотворений. Моя же задача состоит в другом. Я рассматриваю техническую сторону вопроса. Предположим, у вас хорошие данные. Приятный голос, хорошая дикция, грамотная речь, хорошее чувство ритма. В общем, все то, что обычно скрывается под емким определением «хороший чтец». Вы записываете свое тестовое задание или свой деморолик и отсылаете адресату по месту требования. Есть такой бюрократический оборот. Но получаете отрицательный результат. То есть любой результат, не приводящий вас к заветной цели получения работы. Как правило, никто не станет вам объяснять, по каким причинам ваш шедевр не получил признания. Увы. Обычно это низкое качество представленной вами записи. Если вы записываете свой опус на микрофон мобильника или на дешевенькую гарнитуру, странно было бы ожидать высокого качества от вашей записи. На чем же тогда записывать? Какой микрофон покупать? Какая должна быть звуковая карта? Какую программу использовать для записи? Как подготовить, свести запись? Хоть об этом и так уже много сказано, но никто еще не попытался разработать единую систему или технологию записи аудиокниги. О технологии записи аудиокниг и пойдет речь в этой книге. А пока самый лучший совет, какой я только могу вам дать для записи деморолика или тестового задания. Если у вас нет хорошего микрофона, достойного аудиоинтерфейса и отсутствует опыт подготовки аудиоконтента, не бросайтесь срочно их покупать и лихорадочно разбираться в хитросплетениях DAW и аудиоредакторов. DAW – Digital Audio Workstation – цифровая рабочая станция, проще говоря, программа для записи аудиоконтента. Вдруг вы ошиблись? И на самом деле это не ваше. Я имею в виду профессию чтеца аудиокниг. Минимизируйте свои затраты. Обратитесь в любую звукозаписывающую студию, где вам помогут записать ваши ролики. Стоить это будет копейки, так как речь будет идти о нескольких минутах записи, а вот нормальное качество студия вам обеспечит. И если вы успешно пройдете отбор, тогда мои дальнейшие советы для вас. Итак, у вас все получилось. Вы получили свое первое задание на озвучку аудиокниги. Или не первое, но имеются упреки за невысокое качество записи или самим не очень нравится то, что получается в результате. Книга ваша должна получиться длительностью часов этак 7-10. Немного и не очень мало. Но бежать записывать ее в студию уже не получится, если только вы в этой студии не на особом положении и услуги ее для вас бесплатны или стоят символические деньги. Увы, даже по самым низким расценкам работать вы будете в минус, то есть заработать чего-то у вас не получится. Тут надо сделать очередное отступление. В связи с тем, что конкуренция на рынке чтецов весьма высока, стоимость их услуг в массе весьма и весьма невелика. Как правило, это процент с продаж, так называемые роялти, обычно не более 10%, или фиксированная стоимость, если книга обречена на успех. Итак, урок арифметики Пупкина в картинках. Вася Пупкин и вправду был автором учебника «Арифметика» для церковно-приходских школ. Задача первая. Аудиокнига на портале стоит 200 рублей. Количество продаж в месяц – 100. Вопрос. Каков заработок чтеца в месяц при условии, что его доля составит 10%? Правильный ответ – 1740 рублей. С учетом НДФЛ 13%. Для самозанятых налог составляет 6%. Можете сделать перерасчет самостоятельно. Дешевле 500 рублей за час записи в студии я расценок не встречал. Возможно, удастся договориться на меньшую сумму, но пока остановимся на 500 рублях. Книга длительностью в 10 часов обойдется вам в 5000 рублей. То есть на уровень окупаемости вы выйдете только за 2,88 месяца при условии сохранения уровня продаж, а зарабатывать начнете только на 4-й месяц. Фиксированная оплата за озвучку тоже будет в пределах 1000 рублей в час, то есть половину своего заработка вы отдадите аудиостудии. Вы можете возразить. Неужели знаменитые актеры театра и кино будут работать за такие деньги? Конечно же нет. Но мы-то с вами не они, и на такие гонорары нам пока рассчитывать не приходится. Сначала надо стать знаменитым, а будущие знаменитости начинают с малого. Опять же, заказчик кровно заинтересован в продажах. А сможете ли вы записать книгу так, чтобы она разлеталась, как горячие пирожки, он пока не знает. Ну и для осознанного понимания, что почем и почему, нам придется снова вернуться за парту к нашей арифметике Василия Пупкина. Задача вторая. Одна аудиокнига приносит чтецу 1740 рублей дохода в месяц. Средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей в месяц. Нет, пока писалась эта книга, масштаб цен мог и измениться, и средняя зарплата, как и уверяет Росстат, стала равна 50 тысячам рублей, как говорится в одном известном с детства стихотворении, однако за время пути собака могла подрасти. Вопрос. Сколько аудиокниг, 100 продаж на каждое наименование, должны быть проданы издательством, чтобы чтец получил среднюю заработную плату? Ответ. Почти 17 книг. Если мы будем записываться на нашей студии по уже установленным расценкам по 500 рублей за час, то за 17 10-часовых книг мы должны будем заплатить 17 умножить на 10 умножить на 500 – 85 тысяч рублей. Для чего я вам морочу голову этими детскими задачками, а не перехожу сразу к сути дела? Чтобы примерно понимать, каким должен быть начальный бюджет на покупку железа, чтобы более-менее качественно записывать аудиокниги в своей домашней аудиостудии. Да-да, именно о создании своей домашней аудиостудии и пойдет у нас речь. Ибо только она – альтернатива записи на профессиональной студии звукозаписи. Наши расчеты показывают, что максимальный бюджет на начальном этапе не должен превышать 85 тысяч рублей. На самом деле мы с вами должны уложиться в гораздо меньшую сумму, так как продажи по 100 книг одного наименования – это очень хорошие продажи, и даже если они и будут таковыми – но, как правило, первый месяц, а потом продажи идут на спад и через полгода падают до нескольких экземпляров. То есть свои вложения вы будете окупать гораздо дольше. Хватит ли у вас терпения и сил, чтобы следовать чернистым путем чтеца аудиокниг или нет, пока неизвестно. Поэтому бюджет на создание домашней студии на старте должен быть как можно меньше. Есть еще одно соображение. Чем больше и сложнее у вас оборудование и программное обеспечение, тем больше времени на их освоение вам потребуется. Хотя бы поэтому начинать следует с малого, а не стараться закупить лицензионный Cubase, сверхнавороченный аудиоинтерфейс, микшерский пульт и всевозможные компрессоры, эквалайзеры, лимитеры и так далее. Имея свою аудиостудию, вам придется освоить и профессию звукорежиссера. И это непреложный факт.